Часть третья. Все течет, ничего не меняется. Глава первая. Как тесен мир. Договориться с упрямым цилиндром у Кима получилось только к утру. Зато теперь можно было с уверенностью сказать, что вместо стандартного маячка из самоспаса на верстаке стоит полноценный межсистемный передатчик с полностью актуальными протоколами связи, честно слямзинами укращенный интеллект системы из пространства. Благо, как и всякая звезда в освоенном космосе, светила системы Агора тоже участвовала в ретрансляции сигналов межсистемной связи, а уж вычислителю, установленному в бывшем маяке, при наличии активного элемента и мощного пси-модуля, да при активной помощи морф-системы Кима, просканировать и распознать проходящее через систему сообщение было не так уж и сложно. Отвалившись от верстака, Ким потянулся и, широко зевнув, улыбнулся. Что может быть лучше хорошо выполненной работы? Только ее оплата и крепкий долгий сон. «Ну как? Получилось?» Голоса Тины и Нари слились в один тихий, но удивительно слаженный возглас. На этот звук в комнату заглянул и заспанный, но явно заинтересовавшийся происходящим Мик. Да, передатчик готов к работе. Все протоколы обновлены, опознаватели приведены к нынешним стандартам. Теперь к передатчику можно подключиться с обычного броскома, если есть инфоключ, конечно. А сам инфоключ? В ответ Ким ухмыльнулся и, постучав указательным пальцем по виску, обернулся лицом к недоверчиво хмыкнувшему Мику. «Ну да. Должен же я подстраховаться, правильно? В конце концов, мы друг друга толком не знаем». «Думаешь, мы тебя кинем?» «Вовсе нет. Всего лишь мера предосторожности. У вас само устройство, у меня инфоключ. Гарантия, что никто из нас не останется без своей доли. Возражение?» Нари с Миком переглянулись и одновременно покачали головами. Тина же, внимательно прислушивавшаяся к беседе, только фыркнула. «Вот и замечательно. Сегодня я закину удочку насчет продажи передатчика. Мы тоже можем заняться поиском покупателей». «Не советую. Вряд ли среди здешних жителей найдется хоть кто-то, способный купить подобную вещь. А если и найдется, то не факт, что заплатят». «А эти из-за холма, значит, все честные, да?» «Сомневаюсь. Но там есть возможность провести сделку без обмана. За 5% от цены договора служба маршала обеспечит защиту при обмене товара на кредиты. И в этом случае попытка кинуть контрагента, от какой бы стороны она ни исходила, обеспечит обманщику немалый штраф и черную метку, то есть запрет на торговлю во всех городах восточного побережья. Не зря же Ким целый вечер убил на разговоры с Ромом. Успел расспросить работодателя о правилах торговли в городе». «И чьи 5% ты предлагаешь отдать маршалу?» «Я предлагаю вообще их не учитывать при дележе. Проще считать их накладными расходами и не забивать себе голову ерундой». «Но 5% это...» Тина попыталась возмутиться, но слишком громко, так что огневолосая тут же на нее шикнула, чтобы та не разбудила спящих. «Мы пока не знаем стоимость передатчика. Так что гадать, сколько кредитов составят эти 5%, не получится. Единственное, что можно сказать с уверенностью, полная сумма потянет не на 1000 кредитов». «Скорее, здесь речь идет о десятках тысяч. И именно поэтому так важно, чтобы слухи о передатчике не пошли гулять по округе. Понимаешь?» «Понимаю. За такие деньги нас просто вырежут». Голос Тины был невозмутим. Вот только сомневаться в том, что 11-летняя девочка действительно прекрасно представляет, о чем говорит, не приходится. В трущобах Нижнего Салема дети тоже взрослели быстро. Нахмурившись, Ким постарался отогнать не вовремя накатившие воспоминания 600-летней давности и улыбнулся. «Не волнуйся, Тина. Мы постараемся провернуть дело так, чтобы никто не пострадал». Потягивая горячий терпкий напиток, оцененный морф-системой как слабый, но практически безвредный стимулятор, Ким выбрался из подвала и, усевшись в глубокой тени под нависающей пластобетонной плитой, образовавшей своеобразный козырек над входом в подвал, уставился на тонкую огненную полоску, прочертившую горизонт там, где серо-зеленая масса воды сходится с наливающимся розовым светом небом. Того, что кто-то может высмотреть его здесь, Дрем не боялся. Пауки, расползшиеся по округе, создали вокруг места обитания Нарии и ее друзей плотное поле внимания и держали непрерывную связь с вычислителем, а через него и с броскомом, контролируемым морф-системой Кима. Так что о приближении незваных гостей он узнает заблаговременно. Да и рассмотреть его в довольно узкой щели в тени плиты было задачей не из простых. Допив взвар и бросив взгляд на выплывающий из-за горизонта солнечный диск, Ким поднялся на ноги, потянулся и, созвав дроидов, отправился собираться. Впереди долгий день, а он опять толком не выспался. Придется снова воспользоваться стимуляцией через морф-систему. Как назло, по возвращении в Вейн, на этот раз хвала звездам без эксцессов в виде встреч с очередными наглыми охранниками, Ким тут же оказался загружен невесть откуда взявшимися заказами. Так что за весь день у него не нашлось и минуты, чтобы поесть, не говоря уж о времени на поиск необходимой информации в местной сети. В результате к вечеру Дрем еле волочил ноги и сразу после ужина, наскоро приняв душ, завалился спать. Морф-система – штука хорошая, и в боевом режиме наниты способны очень долго снимать симптомы усталости, поддерживая и стимулируя организм. Одно «но». После такого номера Киму пришлось бы отправляться в медкапсулу на чистку, а здесь это удовольствие не из дешевых. Да и по вымываемым продуктам распада толковый медик может слишком много понять, зачастую неправильно, но от этого количество проблем у Дрема вряд ли уменьшится. А потому прошедшие двое суток ему пришлось провести, пользуясь лишь распространенными на Агоре естественными стимуляторами. От клеммы Хрона и тоника из ирпов до кофе Рома и взвара Тины. Следующий день стал почти полной копией предыдущего. Ром просто-таки завалил Кима различным переломанным хламом, определить происхождение которого порой затруднялся даже сканер. Но ничего, отменно выспавшийся и сытый, Дрем довольно скоро приноровился к потоку сломанной техники, а к обеду и вовсе выработал простенькую схему сортировки, поступающей в ремонт аппаратуры. А после короткого перекуса поток заказов как-то неожиданно иссяк, и Ким получил возможность заняться собственно тем, для чего его наняли – ремонтом всего того, что натащил в его мастерскую Рому. От работы над очередным, убитым в хлам голопроектором с поцарапанными линзами, Дрема отвлек визит работодателя. «Ты тут еще в дроида не превратился, Ким?» Голос Рома разнесся по мастерской, заставив юношу выглянуть из-за массивной холодильной установки, привезенной этим утром из заведения Ули. «А что, ей заказ?» «Да нет, откуда? После заката магазин закрыт, так что до завтра никакие клиенты нам не грозят». «Уже вечер?» «Ух ты, заработался!» «Вот-вот. А я о чем? Ужинать будешь?» «С удовольствием». «Вот и замечательно. Тогда через полчаса заходи. Заодно и с сыном моим познакомишься». Закончив со шлифовкой линз голопроектора и установив их на место, Ким погонял отремонтированный аппарат в разных режимах и, удовлетворившись результатом, довольно хмыкнул. «Вот теперь можно и отдохнуть». Кстати, и оговоренные работодателем полчаса уже истекли. Почти. Так что Ким как раз успеет привести себя в порядок, прежде чем садиться за стол. «О, ты вовремя!» Ром крякнул, водружая на деревянный стол массивную и явно нелегкую кастрюлю странной формы. «Интересно, из чего она?» Морф-система тут же отреагировала на интерес владельца, и сканер, подумав, выдал результат. Чугун не сдержал удивления Ким, рассматривая причудливую кухонную утварь. Хозяин дома усмехнулся. «Он самый. Приятель подарил. лет 40 назад. Привет с родины. Однако... В голове Кима с трудом укладывалась мысль о том, что кто-то будет тащить с собой через пустоту 5-килограммовый кусок примитивного высокоуглеродистого железа в качестве подарка. Хозяин дома оглянулся на звук открывающейся двери и широко улыбнулся. «О, а вот и мой вечно всюду опаздывающий сынок. Знакомьтесь, Влад Ким». Оглянувшись, Дрём воззрился на вошедшего в комнату мужчину. «Хм, а он думал, что Влад – это фамилия». «Да мы вроде как уже знакомы». «Добрый вечер, Брим-маршал», –